Глава пятая, что и требовалось доказать. Приблизительно месяц спустя, после этих печальных вакаций, в книжную лавку господ Мондей и Слаттер, которым мистер Тимоти рекомендовал своего сына на случай, если ему придет фантазия печататься, вошел молодой Шелли с развивающимися волосами и в раскрытой рубашке. Под мышкой у него была толстая связка каких-то брошюр. Он желал, чтобы их продавали по 6 пенсов за экземпляр и выставили в витрине на видном месте, а для пущей уверенности, что это будет сделано по его желанию, объявил, что сам сейчас это сделает. Затем, отстранив книгопродавцев, принялся за работу. «Господа Мондей и Слаттер смотрели на то, как он хлопочет, улыбаясь с той отеческой благосклонностью, с какой лавочники университетских городов относятся к студентам, хорошо снабженным карманными деньгами. Если бы они лучше всмотрелись, то ужаснулись бы, увидев, какое опасное взрывчатое вещество раскидывается элегантными стопками в их почтенной витрине. Заглавие брошюр было наиболее скандальное, какое только можно выставить на показ в городе теологов и ханжей. Необходимость атеизма. Они были подписаны неизвестным именем – Иеремии Стукелей. И если бы господа Мондей и Слаттер хоть одну минуту заглянули в них, то еще более были бы напуганы дерзкой логикой этого мнимого Иеремии Стукелей. Единственным источником наших знаний служат наши органы чувств. Этой смелой аксиомой открывался памфлет, который в математической форме стремился доказать невозможность существования Бога и горделиво заканчивался 3 буквами — Q-E-D. «Quod erat demonstradum», что и требовалось доказать. Шелли, ничего не понимавшему в математике, эта магическая формула всегда казалась как бы новейшим заклинанием, которое должно вызвать истину. Хотя он горячо верил в духа всемирной благости создателя и промыслителя всех вещей, верил в будущую жизнь и имел свою личную теологию «савойского викария» на английский лад, но слово «атеист» ему нравилось своей резкостью. Он любил бросать его в лицо ханжам. Как рыцарь поднимает брошенную ему перчатку, так он поднял это слово, брошенное ему некогда в Итоне. К мужеству физическому и моральному, которыми должен обладать каждый настоящий англичанин, он хотел присоединить мужество интеллектуальное. Опасность была велика, скандал неминуем, но ползучее растение обвило соседнюю сосну, и нетерпимость должна быть наказана. Необходимость атеизма едва 20 минут пролежала в витрине, как достопочтенный Джон Уокер, человек с мрачным и инквизиторским видом, занимавший должность репетитора в одной посредственной коллегии, прошел мимо лавки и посмотрел в витрину. Необходимость атеизма! Необходимость атеизма! «Необходимость атеизма», — читал достопочтенный Джон Уокер. Он был крайне изумлен, оскорблен, возмущен. Войдя в лавку, он властно спросил: «Мистер Мондей, мистер Слаттер, что это означает?» «Право, сэр, верьте слову, мы ничего не знаем. Мы не ознакомились с брошюрой, выставленной для продажи». «Необходимость атеизма! Одно заглавие должно было пояснить вам...» «Конечно, сэр, теперь, когда вы обратили наше внимание на это заглавие, Теперь, когда ваше внимание обращено, мистер Мондейл и мистер Слаттер, вы будете настолько обязательны, что уберете с окна все эти экземпляры вместе со всеми другими, которые могут быть в вашем распоряжении, отнесете их на вашу кухню и сожжете в вашей печке. Мистер Уокер не имел законной власти отдавать подобные приказания, но книгопродавцы знали, что ему стоит принести жалобу, и студентам будет запрещено обращаться в их лавку. Они поклонились с подобострастной улыбкой и послали приказчика из лавки просить молодого мистера Шелли зайти к ним переговорить. «Мы в отчаянии, мистер Шелли, но нам нельзя было иначе поступить. Мистер Уокер решительно настаивал и в вашем собственном интересе, но собственный интерес меньше всего занимал Шелли». Пронзительным голосом и с большой силой убеждения он доказывал встревоженным книгопродавцам свое право мыслить и сообщать свои мысли другим. «Притом, — сказал он им, — я не удовольствовался тем, что разбросал свои приманки перед старыми слепыми птицами Оксфорда. Я сделал лучше. Я разослал по экземпляру необходимости атеизма всем английским епископам, ректору и преподавателям коллегии с надписями Иеремии Стукелей, сделанными моим почерком». Через несколько дней университетский Педель явился в комнату Хогга просить мистера Шелли, чтобы он немедленно пошел к декану. Тот спустился в общую залу коллегии, где он нашел все начальство коллегии в полном сборе. Это была небольшая группа преподавателей, все люди с эрудицией и пуританскими воззрениями, лишенные всякой фантазии, представители оксфордского христианства, атлетического и классического, которые почти все давно уже не взлюбили Шелли за его длинные волосы, странный способ одеваться и поистине вульгарный вкус к естественно-научным опытам. Декан показал ему экземпляр необходимости атеизма и спросил его, не он ли автор. Так как вопрос был сделан грубым и дерзким голосом, Шелли не отвечал. «Вы авторы книги?» «Да или нет?» «Если вы можете это доказать, представьте ваши доказательства. Вы не вправе допрашивать меня таким образом. Это против справедливости и закона. Такие приемы достойны инквизиторов, а не свободных людей в свободной стране». «Отрицаете вы, что это ваше произведение?» «Я не буду отвечать». «В таком случае вы исключены, и я требую, чтобы вы оставили коллегию не позже завтрашнего дня». Вслед за тем один из присутствующих вручил ему запечатанный конверт с печатью коллегии. В конверте был приговор об исключении. Шелли прибежал в комнату Хогга, повалился на диван и повторял, дрожа от гнева, «Исключен! Исключен!» Его зубы стучали, наказание было ужасно, оно означало прекращение научных занятий, невозможность их возобновления в другом университете, прекращение той прекрасной, спокойной жизни, которую он так любил, длительную и шутовскую ярость отца. Негодование охватило и Хогга. В порыве неблагоразумного благородства он тотчас же написал заявление, в котором выражал сожаление и удивление, что так могли поступить с таким благородным человеком. Он высказал надежду, что приговор не будет окончательным. Служителю было поручено передать это послание трибуналу, который еще заседал. Служитель вернулся и принес приглашение декана, чтобы Хогг сошел вниз. Аудиенция была короткая. «Это вы писали?» Это было заявление, которое Хогг только что припроводил, и он ответил утвердительно. «А это?» С большой силой и искусством опытного адвоката Хогг объяснил абсурдность вопроса, несправедливость осуждения Шелли, обязанность каждого порядочного человека, сознающего свои права. «Хорошо, «Вы исключены», — сказал судья яростным голосом. Очевидно, он был в таком настроении, что готов был исключить в этот вечер всю коллегию, и Хогг, в свою очередь, получил запечатанный пакет. После полудня у дверей было вывешено объявление, в нем были названы имена виновных, и возвещалось, что они исключаются за то, что отказались ответить на поставленные им вопросы.